62. Естественная история обязанностей и права. Наши обязанности — права других на нас. В силу чего они приобрели их? В силу того, что они считали нас способными к договору и к отплате, ставили нас наравне с собой, так что они доверяли нам что-нибудь, воспитывали нас, наставляли нас на путь, поддерживали нас. Мы исполняем нашу обязанность, то есть оправдываем то представление о нашей способности, предположением о которой было вызвано все то отношение к нам. Мы отдаем назад в той мере, в какой давали нам. Наша гордость заставляет нас исполнять обязанность. Мы хотим восстановить нашу самостоятельность, независимость, противопоставляя тому, что сделали другие для нас, что-нибудь такое, что делаем для них мы. Если бы мы своей обязанностью не давали вознаграждения тем, кто что-нибудь сделал для нас, то есть если бы мы не вторгались в сферу их силы и способностей, то они долго держали бы нас в своих руках. Права других могут касаться только того, что находится в нашей власти. Было бы неразумно, если бы они захотели иметь от нас что-нибудь такое, что не принадлежит нам самим. Точнее сказать, только того, что, по их мнению, находится в нашей власти, при условии, что и сами мы считаем это таковым. С той и с другой стороны, легко может выйти одинаковая ошибка. Чувство обязанности связано с тем, что мы одинаково с другими и имеем ту же самую веру в объем нашей власти. Именно с тем, что мы обещаем, что мы можем взять на себя такую-то обязанность, свобода воли. Мои права, то есть та часть моей власти, которую не только дали мне другие, но и в которой они хотят получить надо мной власть. Таким образом, эти другие доходят до этого. Во-первых, их доводят до этого соображение, страх и осторожность, будь это потому, что они ожидают от нас подобного же к ним отношения, охрана своих прав, или потому, что считают борьбу с нами опасной или нецелесообразной, или, наконец, потому, что во всяком уменьшении наших сил они усматривают ущерб для себя, так как тогда мы оказались бы негодными для союза с ними в борьбе против третьей враждебной власти. Во-вторых, здесь могут играть роль дарение и отказ. В этом случае другие имеют достаточно или слишком достаточно власти, чтобы быть в состоянии дать нам часть ее, и за отданную часть поручиться тому, кому они подарили ее. При этом необходимо условие существования небольшого чувства власти у того, кто получает дар. Так возникают права, признанные и обеспеченные степени власти. Когда соотношение сил меняется, права исчезают и образуются новые. Это показывают международные права в их постоянном исчезновении и возникновении. Если наша власть существенно уменьшается, то изменяется чувство тех, которые прежде обеспечивали нам нашу власть. Они рассчитывают, могут ли они снова привести нас в наше прежнее положение. Если они чувствуют себя не в состоянии сделать это, то отрицают тогда наши права. Равным образом, если наша власть значительно усиливается, то изменяется чувство тех, которые признавали ее до сих пор. В их признании мы более не нуждаемся. Они будут пытаться, правда, низвести нашу власть на прежнюю степень. Будут вмешиваться, ссылаться на свою обязанность, но это только бесполезное словоизлияние. Где господствует право, там поддерживаются состояние и степень власти, там борются против усиления и ослабления. Право других — рассчитывать на уступку нашего чувства власти чувству власти этих других. Если наша власть умаляется или сходит на нет, наши права исчезают. И наоборот, если мы становимся могущественнее, то исчезают права других на нас, так как мы до сих пор их уступали. Справедливый человек постоянно нуждается в тонком такте весов. Для размеров власти и размеров права, так как они при непостоянстве всего человеческого приходят в равновесие только на очень короткое время, но большую частью то одна, то другая чаша весов перетягивает. Следовательно, быть справедливым трудно. Для этого требуется много навыка, опытности, доброй воли и еще больше хорошего духа.